и где еще дымящийся лошадиный навоз смерзнется за секунду. А насчет дерьма, то если он по натуре своей, как я понимаю, не в состоянии в нем не копаться, то разумнее будет с его стороны подсовывать мне такой сорт, которым я мог бы хоть на минуту заинтересоваться. И снова повесил трубку. В последующей неделе работа у меня становилась все меньше. И всякий раз, когда я навещал Брэдли узнать, нет ли чего новенького, он отвечал примерно так. «Трудно помогать тому, кто сам себе помочь не желает». В итоге я начал смотреть на всю эту затею более прагматично. Хочешь, не хочешь, а без пропитания далеко не уедешь. Если же в конечном счете мою игру услышит больше людей, так ли уж это плохо? И как быть с моими замыслами организовать когда-нибудь свой собственный джаз-бенд? Каким образом иначе все это может устроиться? И вот, примерно месяца через полтора, после того, как Хелен явилась ко мне со своим предложением, я ненароком обронил в разговоре с Брэдли, что заново его обдумываю. Этого было для него вполне достаточно. Он тотчас взялся за дело. Подолгу висел на телефоне и вел переговоры, громко и возбужденно. Надо отдать ему должное. Слово он сдержал. И целиком взял на себя миссию посредника. Так что мне ни разу не пришлось унижаться перед Хелен и уж тем более общаться с Прендергастом. Временами Брэдли даже ухитрялся создать иллюзию, будто устраивает для меня какую-то сделку, и у меня есть что предложить противоположной стороне. Но при всем при том меня что ни день донимали сомнения. Когда событие все-таки произошло, то произошло оно неожиданно. Брэдли мне позвонил и сказал, что у доктора Бориса в последнюю минуту отменился один заказ, и я должен прибыть по такому-то адресу в тот же день к 15:45 со всеми вещами. Наверное, тут я затрясся, как осиновый лист. Помнится, Брэдли рявкнул в трубку, чтобы я взял себя в руки. А он заедет за мной самолично. Потом он отвез меня по извилистой дороге в огромный дом на Голливудских холмах, где мне вкололи обезболивающее, точно герою рассказа Раймонда Чандлера. Спустя 2 дня меня доставили сюда, в этот отель на Беверли-Хиллз, под покровом темноты, через черный ход, и тайком прокатили в коляске по коридору, где мы совершенно изолированы от обыденной гостиничной жизни. В первую неделю лицо у меня болело, вливание анестезирующих средств вызывали тошноту. Спать приходилось на подложных подушках, то есть спал я очень мало. А от того, что сиделка упорно затемняла комнату, я потерял ощущение времени и не знал, какой, когда час. И все же чувствовал я себя совсем неплохо. Настроение у меня было приподнятое, оптимизм бил через край. Я полностью полагался на доктора Бориса. Ему, в конце концов, кинозвезды вверяли всю свою дальнейшую карьеру. Больше того, я знал, что со мной он сотворил шедевр. При виде моего лица, лица неудачника, в нем проснулись самые дерзкие амбиции. Ему сразу вспомнилось, почему он выбрал именно эту профессию, и он вложил в меня все свое мастерство. Когда повязки снимут, в зеркале передо мной предстанут безупречно точеные черты, слегка брутальные, однако способные передавать малейшие оттенки настроения. Специалист с репутацией доктора Бориса не мог не взвесить тщательнейшим образом требования, необходимые для серьезного джазового музыканта, и провести различия между ним и, скажем, телерепортером. Может, он даже придал мне ту неопределенную, но неотразимую обаятельность, какая была свойственна молодому Де Ниро или Чету Бейкеру, пока его еще не сгубили наркотики. Я думал о будущих своих альбомах, о составе участников, которых найму себе в группу. Я ощущал себя победителем и просто не верил, что раньше колебался, пойти мне на это или нет. На 2-й неделе воздействие наркотиков кончилось, и я впал в депрессию, мучаясь одиночеством и пришибленностью. Сиделка Грейси, впустила в комнату немного света, хотя шторы приподнимала лишь наполовину, и мне разрешили прохаживаться из угла в угол в халате —